Около часа мы кружили над бесконечными лесами, засекая место. Наконец наш флайер опустился, и Мишка высадил меня, как и было условлено. Я проводил взглядом улетающий флайер и опустился по скользким кряжестым деревам. Мне предстояло ждать своего часа, и я позволил себе немного вздремнуть. Минут через 40 я решил, что пора. Миха уже, наверное, сделал свое дело. Я шел по компасу минут 15, по щиколотку утопая в мокрой зелени, пока не обнаружил, что достиг нужного места. Я огляделся. Все было превосходно. Наступал мой черед. Я сидел на рюкзаке возле неподвижно лежащего зверя, покуривал сигаретку и смотрел, как опускается катер с клеткой. Я словно перенесся на несколько лет назад, в те годы, аж в груди защемило. Все было точно так же, разве что кружили мы над другими местами. Первым на землю спрыгнул питон, за ним еще двое парней из команды Риджуэя. — Уже готов? — питон восхищенно глядел на Стуфи. — А что с ним? — Я его усыпил. Я повертел в руке наркозный пистолет. — Превосходный экземпляр. Жаль, Мишка не увидел. Уже улетел. — Так быстро? Да он и сам не знал, что так получится. Во время охоты нас разделяло больше километра. Ему меня искать не было времени. Его знакомый с базы связался с ним по рации и сказал, что лететь надо срочно, чтобы дело было в шляпе. Миха не дурак, шанс не упустит. А с другой стороны, он в деле не новичок. Что он этой твари не видел? Видел, и не одну. Я докурил сигарету, и мы осторожно погрузили Стуфи в клетку в катер и полетели обратно. Впереди предстоял обратный путь, желанный куда более, чем какой-либо другой. В мыслях я уже предвкушал солидный куш, который отварит нам господин Кассини. Клетку со Стуфи я велел разместить в моей каюте, чтобы можно было постоянно за ним наблюдать. Да, я не рассказал вам до сих пор, как выглядит Стуфи. Представьте себе мохнатый, буро-зеленый мешок, довольно внушительных размеров, не имеющих конечностей. Тело Стуфи практически бесформенно, хотя сквозь толстую и упругую шкуру можно заметить кое-какие угловатости. У него имеется только один более-менее определенный выступ, обозначающий голову. Этот выступ снабжен парой овальных, близко посаженных глаз, часто застилающихся молочной пеленой, еле заметным потайным хоботком, очевидно являющимся ртом. Больше никаких видимых отверстий у Стуфи нет. Ну, как вам такая тварь, а? Всю дорогу питон не выходил из моей каюты. — Почему он почти не двигается? — спросил он меня однажды, как первейшего знатока повадок этого зверя. — Стуфи — подземный зверь, дружище, — ответил я. — На поверхность вылезает очень редко, а под землей он, наверное, очень резвый. Питон обошел клетку вокруг. — А что он кушает? Я пожал плечами. — А черт его знает. Молоко вроде пьет иногда, а к твердой пище не притрагивается. Но еще ни один не умер с голоду, это точно. — И не издает никаких звуков? — Я еще ни разу не слышал. Питон замолк, разглядывая Стуфи. Тот не реагировал ни малейшим образом. — Господин Марухин, как вы думаете, этот Стуфи тоже исчезнет? Едва за него возьмутся ученые. Я ухмыльнулся. Я всегда ухмылялся, когда он, задавая подобные вопросы, и отвечал обычно так. — Спроси что-нибудь полегче, дружище. Он спрашивал что-нибудь полегче, иногда и сам пускался в рассказы. В общем, мы неплохо провели время. Только однажды он чуть не испортил мне настроение. «Знаете», — сказал он, почесывая в затылке, — «по-моему, я где-то читал года два назад, будто Стуфи занесли в Красную книгу. Вы ничего про это не слыхали?» «Что?» В первый момент я опешил. Потом эта мысль показалась мне настолько смешной, что я расхохотался. Питон смутился. «Может, я путаю?» — пробормотал он. «Я уверен, что ты что-то напутал», — смеялся я. «Ерунда! Этого не может быть, Питон! Просто не может быть!» Через два дня после этого мы уже садились на землю. Я потирал руки в предвкушении, представляя, как мне отвалят 10 000 полосатеньких, и довольно поглядывал на клетку со Стуффи. С видом победителя я первым вышел по трапу на бетонный пол космодрома. Из толпы встречающих вышел человек в темно-зеленой униформе и направился мне навстречу. Парни папаши Риджуэя тем временем выволокли клетку к трапу. Человек козырнул мне, покосился на Стуффи, тихо сидящего в клетке, и сказал: «Служба охраны инопланетной фауны. Инспектор Бикс, вы Федор Марухин, а это Стуффи, которого вы поймали. Я правильно понимаю ситуацию?» Я кивнул, чуя неладное. «Прекрасно. Придется заплатить штраф». «Какой штраф, инспектор?» — изумился я. «Что за чушь? Это мне обязаны заплатить 10 000 за этого зверя. Я не понимаю». Инспектор ухмыльнулся. «Вы обязаны заплатить, господин Марухин, только не 10, а 3 000. Охота на Стуффи запрещена». «Как это?» «У меня пересохло во рту. Когда?» «Больше 2 лет назад», — сочувствием произнес инспектор. «Правда, никто еще не нарушал этого запрета. Вы первый в своем роде. Платите штраф?» «Какой еще к дьяволу запрет?» — воскликнул я. «Да что за ахинея?» «Нужно читать издающиеся законы, господин Марухин. Коль уж вы занимаетесь промыслом инопланетных животных, 2 года назад Стуффи занесен в Красную книгу, и за охоту на него установлен штраф, так что придется платить». Я закрыл рот и криво улыбнулся. Мой взгляд упал на толпу встречавших и в мгновение отыскал в ней господина Кассини. Тот съежился и попытался спрятаться за спинами. В ярости я подскочил к нему и схватил за грудки. — Вы же знали! — закричал я. — Вы не могли не знать! Кассини молчал, опустив глаза и вжав голову в плечи. «Какого же черта?» — я встряхнул его. «Вы же знали, что ваш заказ незаконный». «Мы думали, что вы в курсе», — пролепетал Кассини. «Но раз вы ничего не упомянули, мы полагали, если вы согласились, то...» «Идиот!» — взревел я. «Мои деньги!» Но Кассини был настолько жалок и беспомощен, что я только сплюнул от злости и отпустил его. По всей видимости, он прогорел ничуть не меньше, чем я. — «Ну, так что?» — послышался голос инспектора. — «Если вы отказываетесь платить, мне придется задержать вас. Стуффи передается в распоряжение службы». — «Минутку, инспектор». С этими словами я залез в корабль и остался наедине со своими мыслями. Да, лакали мои 10 000. А Кассини и его компания — безмозглые кретины. Решили играть в опасные игры, а инспектора прохлопали. Однако 3 000 с меня содрать не выйдет. Ха, кишка тонка в этой службе. Я им устрою концерт. Такой, что шары на лоб вылезут. Не вышло у нас с Мишкой поживиться, так пусть хоть напоследок мир обалдеет. когда узнает про нашу охоту. Долго мы дурачили всех с этой идеей, и деньжат подзаработали, многим и не снилось. Все думали, когда же нас раскусят, а нам везло. Мы вешали всем лапшу на уши, и все верили, умора. Но все когда-нибудь кончается. Я не в обиде. Это могло случиться не сейчас, а намного раньше. Ну и пусть. Ну, не получилась наша последняя охота. Зато все предшествующие удались на славу, это точно. Что ж, будет вам сюрприз, приготовьтесь. Когда я выходил из корабля, на моем лице не осталось ни следа огорчения, а наоборот, сияла злорадная улыбка. Боже, какая их сейчас хватит кондрашка, вот хохмата! Так что вы решили? Сухо осведомился инспектор. Я попрошу не затягивать дело. Черта с два я заплачу вам этот штраф, ответил я. Вы что, хотите документ? Инспектор разозлился, стал рыться у себя в сумке и, наконец, вытащил какие-то бумаги. Вот, читайте, если не верите. Стуффи находится под охраной закона. Но я даже не посмотрел на его бумаги. И чем же это Стуффи так приглянулся закону, а? Поинтересовался я, хитро прищурившись. Ну, несколько замялся инспектор, насколько я знаю, ученые предполагают, что это животное обладает какой-то известной формой интеллекта, поэтому охота на него... О-о-о, произнес я многозначительно и оглядел собравшихся. Здесь были и люди с корабля, и люди Кассини, и служащие космодрома, и репортеры, и многие другие. Я ухмыльнулся и повернулся к Стуффи. — Ты слышал, Миха? — сказал я, всплеснув руками. — Оказывается, ты находишься под охраной закона. Стуффи зашевелился, раздалось шипение, и шкура обмякла. В ней образовалась щель, из которой показалась взлохмаченная и небритая Мишкина физиономия. — Черт подери, Федя! — воскликнул Мишка. — Никогда бы не подумал. По толпе пронесся замирающий вздох. Инспектор застыл и выронил листки. — И ты, оказывается, обладаешь известной формой интеллекта! — выдавил я, едва сдерживая смех. И мне не придется таинственно исчезать из лаборатории. Мишка тоже вот-вот готов был прыснуть от хохота. Нет, Миш, не придется применять телепортационный эффект. Увы, дружище. На несколько мгновений воцарилась полнейшая тишина. И тогда мы, не в силах больше сдерживаться, захохотали. Я смеялся, схватившись за живот и припадая то на одно, то на другое колено. Аж в глазах потемнело. Мишка корчился на полу своей клетки, так и не освободившись до конца от буро-зеленой шкуры. Боже правый! Видели бы вы, как вытянулись у них лица! Вы бы только видели! Ей-богу! Только ради этого зрелища стоило слетать на Миланду!